Глава 13. Будущее всегда покрыто мраком и тайной. Одни говорят, что оно неизменно, а другие, что все зависит от нас. Казалось бы, я прожила три раза один и тот же временной отрезок. Значит, будущее для меня менялось. Но почему тогда пожилая женщина говорила о Фолине как о солнце? Почему Икурия показала стихотворение, в котором я должна сразиться с Создателем? Почему, имея предрасположенность ко всем магиям, я сложила пазлы только когда со всеми познакомилась? Значит ли это, что длинный запутанный путь вел меня именно к этому дню, именно к сражению с могущественным существом, с которым трудно будет справиться? Утром я лежала на кровати возле Фолина с ощущением, что вскоре нам придется проститься на длительный срок. Оно появилось еще вчера, поэтому мы не расставались ни на секунду. Будущее страшило, хотя имелась возможность заглянуть в него с помощью магии. Если мне не понравится увиденное, то придет разочарование, и намерение бороться до конца может дать трещину. Зато если случится наоборот, то появятся дополнительные силы, поднимется боевой дух, и я не отступлюсь до последнего. Пусть бы будущее продолжало находиться за завесой тайны. Слеза покатилась по виску, вскоре пропадая где-то в волосах. Я посмотрела на спящего Фолина, пытаясь понять, почему через пару месяцев он будет напиваться до беспамятства в каком-то баре и обнимать другую. Конечно, есть возможность спросить у Хаоса и получить точный ответ, но впредь лучше находиться в неведении. Особенно сейчас, перед важной встречей. Надо было не заглядывать в будущее. «Али», — прошептал Дроу, переворачиваясь на бок, — «убери за собой». Я осмотрела нашу комнату и грустно улыбнулась. Стены ее преобразились до неузнаваемости. Возле окон появились почки и маленькие веточки. На полу осталась грязь после взаимодействия тяжеленькой и спокойненькой. А потолок стал полностью черным. Вещи же вовсе были разбросаны по углам. «Не понимаю», — проследил Фолин за моим взглядом. «После получения последнего знака у тебя начинают действовать сразу все магии, но почему меня они никогда не трогают?» «Солнце», — повернулась я к нему. «Пока ты со мной, тебе ничто не навредит». Убрать за собой и вправду надо было. Я начала придумывать способы, но вдруг вспомнила о своем новом друге. «Хаос, помоги!» И после просьбы комната сразу стала такой же, какой была вчера вечером. «Как ты это сделала?» — сел в кровати Фолин. «Я могу не только себя во времени перемещать, но и других. Так выглядела она вчера». «Малютка, я говорил, что ты удивительная», — улыбнулся Дроу и припал к моим губам. Ощущение, что мы в скором времени расстанемся, усилилось, и если бы можно было это предотвратить, я бы сделала все на свете. Правда, сперва надо пережить сегодняшний день, а потом уже разбираться с чем-то более простым и приземленным. Фолин оделся и пошел на кухню готовить завтрак, а я безмолвно отправилась за ним. Мне надо было постоянно к нему прикасаться, держать за руку или просто обнимать. Он сперва улыбался, но потом даже пару раз возмутился, потому что я без остановки вертелась под ногами, не отходила, прилипла, как банный лист, и не хотела отлипать. «Помни, я тебя люблю, что бы ни произошло», — проговорила я, когда пришло время телепортироваться. «Али, перестань, ты справишься. Я в тебя верю, ведь ты самая неповторимая девушка во всем мире. Тем более в любой момент сможешь перемотать время», — попытался утешить меня Фолин. Я кивнула и перенесла нас в замок, где мы сразу же оказались в толпе. Девушки вместе с Ситамитом собрались у парадных дверей. Они словно ждали кого-то. «Алиса!» — скрикнула Линель, сразу же подбегая к нам. «Я так рада тебя видеть!» И она обняла меня. «И я! А где Ишиза?» «Ох!» — отступила Дриада. «На этой неделе ее отправили в свой мир. Ей предлагали остаться, но она не захотела. Вы меня оставили тут одну, зато...» Я подняла палец вверх, ощущая мелкую дрожь в теле. Это значило одно — Создатель здесь. «Извините, но мне пора», — посмотрела я на Линель, а затем на Фолина, и взмыла высоко в небо. Воздух вскоре стал разреженным и холодным. Куда ни глянь, нигде не было даже намека на облака. Я видела это же небо огромное количество раз, но лишь теперь оно предстало передо мной воочию. Необычная прозрачная волна появилась из ниоткуда и побежала во все стороны. Ее трудно было заметить и также непросто ощутить. Я с помощью ветерка хотела переместиться в центр, где она образовалась, но вовремя притормозила. Оттуда появился мальчик лет 10. Он с легкостью преодолел завесу Эйшеля и бодрым шагом пошел вперед по невидимой тропе. «Привет!» — крикнула я ему. «Меня заметили?» Мальчик резко повернул голову и злобно улыбнулся, вызывая неприятный трепет в груди. Я ощутила необходимость преклонить колено, потупить взгляд и повиноваться любому его желанию. Передо мной был кто-то величественный, противиться слову которого нельзя. «Почему вы в виде мальчика?» Ответом мне был множественный смех, набросившийся со всех сторон. Словно он был не один, словно меня окружили, но они собирались воспринимать какую-то человечку всерьез. Зато хаос показал мне перед внутренним взором Создателя до заточения и после. Когда-то красивый мужчина сейчас выглядел ужасно. Его кожа обуглилась, покрылась черными рубцами с глубокими трещинами. С одной стороны, у него пропала плоть, и остались лишь обгорелые кости, сломанные в нескольких местах. А в глазах горело пламя, затягивающее в свою глубокую воронку. Мне показалось, что от одного их вида можно обжечься, будто сразу же появится этот огонь наяву и поглотит, съест, не обращая внимания на мольбу и жалобные крики. Я увидела, что вместо божества передо мной стоял демон, наполненный яростью, злобой, ненавистью, желанием отомстить и уничтожить. В его груди горел пожар, который не потушить, который причинял ему боль, который появился из-за предательства близких. Мне стало трудно дышать, воздух плавился вокруг него, превращался в ничто, как и все миры, к которым прикоснется рука Создателя. «Ты знаешь», — перестал смеяться мальчик. От его голоса небеса затряслись. Меня обдало горячим потоком, опаляющим брови и ресницы. Бог показал себя, обернулся тем, кем является. Иллюзия мальчика спала, представляя миру огромное существо с четырьмя руками, широкой пастью и зияющей алой пропастью вместо глаз. «Может, — сказала я всеми силами, стараясь не показать своего страха, — вы не будете мстить?» Он снова рассмеялся. От звука его голоса меня бросило в холод, а в следующую секунду кожа на шее начала плавиться от прикосновения Создателя. Я не заметила, когда именно страшное божество подобралось, как подняло руку и схватило меня за горло. От его близости, казалось, кожа вот-вот загорится и не поможет никакой знак огня. В его глазах появились всполохи, после чего из меня начали вытягивать магию. Я лишь открыла рот, пытаясь заглотнуть хоть немного воздуха. Мои руки и ноги дергались, словно в припадке. Именно сейчас пришло время действовать, но было слишком горячо. Хотелось кричать от боли, однако из горла вырывался лишь сдавленный хрип. Смерть исчезла, несмотря на бесконечный источник в виде татуировки. Зеленушечкой пропали и последние крохи уверенности в себе. Надо было набраться сил, чтобы освободиться, но дикая боль мешала думать, она затуманила разум, сделала меня безвольной куклой, мечтающей лишь о скорейшем завершении этой пытки. За смертью из меня начали высасывать и жизнь. Я ослабела на глазах. Вскоре мое тело перестало дергаться и изредка вздрагивало, а бесконечно глубокие воронки красного цвета напротив меня продолжали забирать магию. Жизнь закончилась. Создатель разжал руку, и я начала падать вниз. Был короткий вздох, бьющий в спину воздух и наваливающаяся темнота. «Хаос!» — беззвучно проговорила я потрескавшимися губами без какой-либо надежды на спасение. «Алиса!» — рядом раздался голос Линель. «Я так рада тебя видеть!» И меня обняли, точь-в-точь, как в прошлый раз. «Спасибо! Спасибо, мой хороший!» — из груди вырвался вздох облегчения. Дриада хотела отстраниться, а я не позволила, крепче прижала ее к себе. Мне необходимо было крупица спокойствия, чтобы забыть ту боль, не ощущать остатки ее на своей шее, не трястись от одного воспоминания момента, когда зелененькая исчезла. «Пора!» Я поморщилась, но все-таки с помощью ветерка взметнулась в небо, навстречу ужасному существу в обличье невинного мальчика. «Добрый день!» И меня снова передернуло от ответной улыбки. «Посмотрите, какой прекрасный мир! Не уничтожайте его, пожалуйста!» Ярость блеснула в глазах Кремуна. Я сразу же кинула свою иллюзию в сторону и телепортировалась на нее, уворачиваясь тем самым от Создателя. Вокруг меня образовался толстый щит из восьми магий. Божество вдруг снова оказалось рядом. Мальчик ткнул в меня пальцем, с легкостью ломая всю защиту. Я начала улетать от него, чтобы скрыться, придумать еще что-нибудь, но он был слишком быстр, даже несмотря на то, что с помощью хаоса замедлило время. Меня схватили за горло, опаляя одним лишь прикосновением. Я закричала и уперлась в его грудь руками, ощущая, как плоть на них плавится. Невероятных усилий стоило оттолкнуться от изуродованного божества. Вместо рук остались почерневшие кости. Дышать не было возможности. Боль выворачивала тело наизнанку. Я камнем начала падать вниз. «Хаос, помоги!» На этот раз он вернул меня сразу в момент, когда из расплывающегося волнами пространства появляется мальчик. На пару секунд мой взгляд приковался к трясущимся рукам, которые вскоре сжались в кулаки. «Привет!» — крикнула я и сразу же запустила в него шар из сплетенных вместе восьми магий. Кремун увернулся, затем без лишних раздумий метнулся ко мне, собираясь снова схватить за горло. Я кинула иллюзию в сторону, телепортировалась на нее и запустила еще один шар. Времени на разработку плана не было, поэтому одни и те же действия повторялись много раз. Мальчик двигался невероятно быстро, и мне с трудом удавалось ускользать от него. В какой-то момент он словно специально подставился под запущенный снаряд. В глазах вдруг потемнело от резкой боли. Казалось, мощнейший магический удар пришелся именно по мне, даже раздался треск пробиваемой защиты. Я больше ничего не видела и лишь ощущала, как во всем теле жжет одновременно от жара и холода, как бешено колотится сердце и слишком громко это отдается в голове, как воздушные потоки бьют со всех сторон, а тяжелая энергия давит сверху, собираясь расплющить меня, словно клопа. «Хаос!» — закричала я, срываясь на стон. Перед глазами появилось тоже чистое небо и необычные волны, разбегающиеся в разные стороны. Мне захотелось зарыдать, упасть уже на землю, плюнуть на все, смириться с поражением и спокойно передохнуть. Но мальчик вышел, снова показался, начал идти вперед, собираясь высосать из этого мира магию. Я тяжело дышала и провожала его взглядом. В теле можно было найти силы на сражение, но зато морально у меня все уничтожили. «Ты!» Создателя полетел огненный шар, но не достиг цели. «Убирайся вон и не возвращайся никогда!» Сорвалась я на крик и телепортировалась на свою иллюзию, избегая приближения мальчика. Казалось, теперь в моих глазах полыхала ярость вперемешку с отчаянием. Я двигалась быстрее ветра, разворачивалась и кидала в Кремуна снаряд за снарядом из разных магий, не сплетая их воедино. Те редко попадали в цель, но когда это происходило, мне приходилось ощущать на себе их воздействие и обессиленно падать, чтобы потом снова вернуться. Теперь не появлялось трепета от одного вида маленького мальчика. Мне он надоел. Единственным желанием стало расправиться с ним и вздохнуть спокойно. Однако, что бы ни было предпринято, ничего не помогало. Я кидала в него разного вида магические заклинания, воздействовала на тело, на мозг, пыталась выкачать жизнь и напустить смерть, собиралась заморозить или спалить дотла. Он не поддавался уговорам, а магия для него и вовсе не казалась помехой. Каждый раз страдала я, ощущая на себе все то, что пыталась применить на нем, и падала, падала, падала. Казалось, это повторяющееся сражение никогда не закончится. В Создателе не нашлось слабых мест. Он не поддавался никакому воздействию. Это громадное существо словно было создано, чтобы отражать магию. Оно было несокрушимо и страшно озлоблено. Мне уже приелось это голубое небо, мои безуспешные попытки, его постоянная победа. Я не останавливалась, потому что не имела на это права. Я шла вперед, хотя полностью потеряла веру в успех. Я боролась, хотя руки давно опустились. Я упорно возвращалась назад, чтобы снова почувствовать новую разновидность боли. А маленький мальчик раз за разом появлялся и шел по невидимой поверхности. Его не брала никакая магия, поэтому пришлось пойти на крайнюю меру. Я отправилась в свой мир, где взяла пистолет, а затем выстрелила в это чудовище, сразу же ощутив, как пуля пронзает именно мою грудь. Я шумно втянула воздух и начала проваливаться вниз, не желая больше звать хаос на помощь. На этот раз не было перемотки времени, не было возвращения назад, сражение закончилось. Впервые я до последнего смотрела на Кремуна, вскоре превратившегося в маленькую точку на чистом небе. Однако желанного столкновения с землей не произошло, мне не удалось разбиться, чтобы навсегда забыть о сегодняшнем слишком длинном дне. «Али!» — подлетел ко мне Фолин. «Это он меня, скорее всего, подхватил, но ему не удастся вылечить от пулевого ранения». «Извини, Фо, я больше не могу», — прикоснулась я к его щеке. «Нет, Али, не сдавайся», — наклонился он, припадая лбом к моему лбу. «Давай помогу». «Ты не сможешь», — прошептала я. «Никто не в силах». Чувствовалась поддержка моего дроу, рядом даже появилась Линелли, начала залечивать рану, но от этого не становилось легче. Я не видела выхода, не знала, что еще применить, не могла ничего сделать. Неужели богам настолько все равно, что они послали обычного человека сражаться с самим Создателем? Хаос показал, как Икурия смотрит в широкую чашу с черно-салатовой водой, в которой отражается замок Каесара, люди возле него и я, лежащая на земле. Женщина выглядела подавленной, явно переживала и не находила себе места. «Разве на них повлияет исчезновение магии?» — мысленно задала я новый вопрос. Ответом мне была та же богиня смерти и крик, который разрывает все вокруг. Она корчилась от боли, ее словно рвало на части. Руки то становились костями, то снова возвращались в нормальное состояние. «Али», — напомнила себе Фолин, — «вернись назад во времени в наш дом. Давай там поговорим, мы найдем выход. Можем переместиться сюда и попросить доступ в библиотеку или отправимся на поиски кого-нибудь могущественного, кто даст совет или сразится вместе с тобой». Мне не верилось, что есть выход. Я девушка, которая может управлять временем, всеми стихиями, жизнью, смертью, душой и разумом. Не могу победить это существо. Неужели найдется кто-то сильнее? Разве есть тот, кто поможет? Меня оттолкнули в грудь, перенося назад во времени. На этот раз хаос сделал так, чтобы я вселилась в свое тело, а не наблюдала за происходящим со стороны. Вокруг слышалось пение птиц, где-то рядом шумели машины. Перед глазами появился родной парк, а в небе парад из трех планет. Я сидела на той же лавочке и смотрела вперед, вдыхая позабытые ароматы чистого городского воздуха. «Время пришло», — раздался голос рядом. Это была пожилая женщина, еще когда-то давно предвещавшая беду. «Крепись, малышка. И главное, помни про солнце». «Сказали бы сразу, малютка», — покачала я головой. «Не пришлось бы так долго отвергать пророчество про себя же». Мне не хотелось вспоминать прошлые слова и поддерживать беседу. Возможно, будущее изменится из-за изменения в этом моменте. Хотя кому какая разница? «Это слово ты должна была услышать в нужный момент», — без намека на удивление сказала та. «Деточка, возвращайся обратно. И помни, у каждой магии есть противоположное». Мои глаза расширились от изумления. Они оставались большими даже тогда, когда магия перемотала время, а Линель поздоровалась со мной и бросилась обниматься. Даже тогда, когда я ощутила, что надо подниматься вверх и снова встретиться с Создателем. «Хаос, не сейчас», — прошептала я. «Мне нужно утро этого дня». Магия выполнила просьбу. «Али», — прошептал Фолин, переворачиваясь на бок, — «убери за собой». Я взмахнула рукой, возвращая комнату в нормальное состояние, и села в кровати, поворачиваясь к Дроу. «Фо, у меня не просто так осталась еще одна прядь свободной». «Да?» — удивился он. «Есть еще что-то? Что может быть противоположным хаосу?» Фолин пожал плечами, не зная ответа. Зато сама магия ответила на него. Мой внутренний друг почему-то показал уже знакомое стихотворение. «Планеты 9 штук сойдутся в миг, услышит мир новорожденный крик. Настанет его время, будет месть. Но боги скреплены обетами не лезть. Коль не получится малютке устоять, миры падут, и пустоты не избежать». Я удивилась, снова перечитав его. Каждая строчка уже давно отложилась в памяти, и кто бы мог подумать, что именно здесь кроется ответ на самый важный вопрос. Мне постоянно было интересно, почему устоять, но сегодня я на себе почувствовала его значение. Зато теперь привлекло внимание другое слово. «Хаос. Существует магия пустоты». В ответ мне показали черные сережки той старушки в виде звезд с маленькими закруглениями на концах. Где можно найти информацию об этой магии? Хаос перенес меня далеко в прошлое. Я оказалась в глухом лесу рядом с мужчиной, лицо которого было полностью скрыто. Остались видны лишь глаза, черные, в точности, как у меня. Он прикоснулся к огромному камню, преграждающему путь, а затем постучал по нему. Валун посыпался к ногам мелкой крошкой, словно был стеклянной игрушкой на елке, совершенно пустой внутри. Стоило мне подумать, что камень был таким всегда, как хаос перемотал время, показывая, как его же пытаются сдвинуть несколько орков, но не могут. «Спасибо, теперь поняла. Оказывается, с помощью пустоты можно убрать внутреннюю составляющую предмета, оставив лишь хрупкую оболочку. На этом путешествие не закончилось». Хаос толкнул меня в спину, после чего я оказалась в пустыне рядом с тем же черноглазым человеком, но на этот раз в белом одеянии. В него, непонятно откуда, полетел огненный шар. Маг пустоты взмахнул рукой и поглотил его. Затем все повторилось, и каждый раз этот мужчина впитывал магию как губка. «Он поглощает!» — восхитилась я. Затем хаос переместил меня на момент, когда этот же человек прикоснулся к животному, которое сразу же исчезло. После этого, с каждой новой секундой, у меня начало нарастать ощущение, что живого существа никогда раньше и не было, будто я не видела его своими глазами, и не оно находилось передо мной совсем недавно. Можно воздействовать на предмет, чтобы он пропал не только физически, но и в памяти, словно его никогда не существовало, уточнила я у хаоса. Вместо ответа меня перенесли обратно в спальню к Фолину. Это означало лишь одно — догадка верна. «Может, что-то вроде равновесия?» — выдвинул предположение Дроу. «Солнце», — усмехнулась я. «Мне хаос уже все показал. Это пустота». После произнесения вслух этого слова меня вдруг подняло над кроватью. Со всех сторон начала сгущаться тьма. Она поглощала и затягивала в свои глубины. Я вскрикнула, но голос затерялся в образовавшейся пропасти. Мои магии перестали работать. Хаос затих, словно не имея возможности помочь. Нельзя было поддаваться панике, но никаких способов выбраться я не видела. «Фолин», — потянулась я вперед, не различая его в этой непроглядной тьме. «Али?» — голос Дроу раздался издалека, словно между нами огромное расстояние, и мы находимся в длинном пустом коридоре. Тьма вдруг выплюнула меня из своих недр прямо в объятия солнца. «Спасибо», — облегченно вздохнула я, прижимая щекой к груди Фолина. Этот день, казалось, никогда не закончится. Можно было взять перерыв, отдохнуть, собраться с мыслями. Я нуждалась в этом, но не собиралась отлеживаться. Лучше покончить с проблемами сейчас, чем откладывать их на потом. «Смотри», — хохотнула я, замечая последнюю изменившуюся прядь волос. Она была полностью черная, но не блестела на свету, а словно наоборот, поглощала его. «И это не все», — приподнялась я, перемещая на запястье еще одну татуировку. «Надо черную звезду куда-то пристроить». «Давай в круг», — Фолин ткнул пальцем в середину знака хаоса. Я поморщилась, там и так все было черным, знак в нем станет незаметен. Хотя попытка не пытка. Татуировка новой магии уменьшилась и разместилась в круге, который сразу же стал прозрачным. Да и сам рисунок немного преобразился. Теперь в самом центре появился водоворот с исходящими из него разноцветными нитями, которые змейкой уходили к концам звезды и плавно переходили в стрелки знака хаоса. «Ладно, Фо», — покачала я головой, проводя пальцем по преображенной татуировке. «Надо покончить с создателем. Потом тебе расскажу, сколько всего перепробовала. Надеюсь, хоть в этот раз получится». «Я верю в тебя, Али, ты все сможешь», — поцеловал Фо меня в губы, придавая этим простым действиям немного уверенности. «Хаос, перемещай». Чистое небо и появляющиеся из ниоткуда волны теперь не раздражали с былой силой. Я смотрела на появляющегося мальчика и уже знала, какое именно заклинание применю. Оно называется «небытие» и уничтожает любое существо в корне. Главное, чтобы это не повлияло на сам мир, а остальное уже не важно. «Привет!» Без доли страха крикнула я создателю, больше не ощущая трепета от ответной улыбки. Из моей руки почти вылетел черный сгусток, но хаос вдруг показал исход этого решения, где пропадаю одна я, подвергаясь воздействию отражающей способности мальчика. А если по области? Перед внутренним взором появилась картина пустого неба, которую хаос показывал раньше. Я прикрыла ненадолго глаза, решая сделать следующий шаг. Мне стало тяжело от осознания возможных последствий, но отступать больше некуда. «У тебя не получится отомстить», — с пренебрежением было сказано божеству, которое сразу же оказалось возле меня и схватило за горло. Из руки быстро начала струиться темная дымка и истекать к ногам, превращаясь в небольшое облако. Я ощущала обжигающую боль в районе шеи, как Кремун начал вытягивать смерть, нехватку кислорода. Но на губах все равно промелькнула победная улыбка, после чего небольшое пространство вокруг нас расширилось, стало полностью черным, а затем схлопнулось, забирая каждого попавшего внутрь. Меня второй раз за сегодня затягивала тьма. Я пыталась выбраться, ухватиться за что-нибудь, позвать Фолина, но все попытки оказались тщетны. Пустота поглощала, окутывала, сковывала, забирала навсегда. «Извини, солнце», — подумала я перед полным исчезновением. Возле замка Каесара стояла небольшая группа из разных рас. Они все смотрели в чистое небо. Что именно их привлекло? Там не было видно ни облачка, ни птицы, ни другого существа. Один за другим они начали озираться, безмолвно задаваясь этим вопросом. Они не понимали, почему собрались здесь, зачем стоят и одновременно смотрят вверх. Вскоре толпа начала редеть. Девушки с Ситамитом направились в сторону арены, собираясь посмотреть на тренировку магов, что приехали на турнир за званием лучшего из лучших. Оставшимся претенденткам на роль Кайсеры предстояло тоже поучаствовать в нем и показать свою мощь. Другие зеваки побрели по своим делам. В замок, в сад, также на арену. На том же месте остался лишь один дроу. Он не мог оторвать глаз от чего-то непонятного, уже не существующего. Он ощущал, что его лишили чего-то очень важного, но не мог понять, чего именно. В груди его поселилась пустота. Там зияла огромная дыра. Из него словно вырвали все, что было ценно, ради чего он жил, чем дышал, о чем постоянно думал и что было важнее всего на свете. Пустота поселилась в нем.